Снайпер обвел взглядом всех присутствующих. Лис и Ксилия протирали глаза, словно только что очнулись от долгого сна. Тем же занималось большинство латников. Остальные сидели на земле, тупо не мигая, уставившись на своего мертвого командира. Лишь Тестомес и Кутруб переглянулись между собой, после чего, не сговариваясь, подошли к снайперу. «Они не видели мать мертвых», – негромко сказал маг воздуха. «Видение было для тебя, мы же случайные свидетели». «Мы, тот Хоумо», – протянул Акто, ткнув когтем в сторону трупа палача. «Он не принял истины и умер». «Скорее, истина не приняла его», – глубокомысленно заметил Итан, косясь на снайпера. «Знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется?» – произнес стрелок. «Знаю», – быстро сказал Тестомес, – «но меня убивать нельзя. Ты же слышал, что сказала мать мертвых? К тому же я тогда работал на гильдию, которая предала меня, и сейчас она наш общий враг. Это я тебе говорю. Вряд ли ты еще где найдешь такого союзника, как бывший верховный маг воздуха». «А мне и не надо никого искать», – нехорошо усмехнулся снайпер, кладя ладонь на рукоять бритвы. «Я стараюсь всегда работать один». «Ты еще с ним разговариваешь?» – раздался крик слева. «Ну вот, теперь и этот пацан очнулся», – недовольно проворчал Тестомес, делая шаг вперед, так, чтобы одновременно видеть и снайпера, и лиса. «Я, между прочим, в тоннеле ему сказал за мной бежать. Никто не виноват, что он там потерялся». И сделал еще два шага, пятясь, словно рак. Это он Ксилию заметил, который неторопливо доставал из колчана стрелу. «Ладно, всем стоп!» – крикнул снайпер. «Расправа отменяется. Есть у меня один недостаток. Я верю в людей и в обстоятельства, которые могут их изменить. Правда, эта вера частенько мне выходит боком. Но все же я считаю, что этому колдуну нужно дать еще один шанс». «Ты прощаешь его после того, что он с тобой сделал?» – не поверила своим ушам Ксилия. «Я даю ему испытательный срок и всех вас прошу о том же», – ответил снайпер. «Как я понимаю, Итан сейчас в том же положении, что и мы. Надеюсь, прошлое послужит ему уроком». «Только потому, что ты просишь, Снар», – скрипнул зубами лис. «Хотя считаю, что всем было бы спокойнее, если бы он отправился в обитель мертвых». «Я буду за ним присматривать», – сказала Ксилия, вкладывая стрелу обратно в колчан и не сводя глаз с Тестомеса. «Всем спасибо за доверие», – быстро произнес колдун. «Когда магия на исходе, даже одна единственная стрела может доставить кучу неприятностей, так что даже могущественному магу воздуха порой приходится быть дипломатом». «А нам-то что теперь делать прикажете?» – подал голос плечистый латник, лицо которого было изрыто глубокими оспинами. «Если вернемся, нас первым делом спросят, где палач, и что мы им должны рассказать?» «Правду», – усмехнулся слегка осмелевший Тестомес. «Мол, пошли на проклятое кладбище, и всем отрядом стояли и смотрели, как палач себе горло перерезал». «Так кто ж нам поверит?» – рябой крепыш вскинул густые брови. «Скажут, не уберегли начальство, и всех гуртом повесят. Не за это, так за прогулку по проклятой земле». «А ты соображаешь», – заметил Итан. «Верно излагаешь, как по писанному. Ну, тогда можете с нами пойти. Глядишь, завоюем себе какой-нибудь замок, засядем там и будем доить ближайшие деревни, как самые настоящие графья». «Можно и так», – сказал снайпер, – «только с утра. Пока мы тут разбирались, что к чему, стемнело. Так что зажигайте факел, у кого есть, и пошли поищем, где тут можно заночевать». Место нашлось быстро. Огромный древний фамильный склеп, причем весьма неплохо сохранившийся. Один латник попытался было возразить, мол, нехорошо тревожить покой мертвых, на что рябой заметил. «Если мы их сейчас не потревожим, значит, поутру живые возьмут нас всех сонными и потревожат веревками наши шеи. Коль такой умный, иди домой, там спи, никто не держит». Латник тут же заткнулся. Склеп вскрыли быстро. У местной стражи оказались отличные навыки выноса дверей. Два латника хитрой портативной пилой перепилили петли, и мощные железные створки, перегораживающие вход, рухнули наружу. «Добро пожаловать», – довольно ощерился рябой, принимавший в процессе самое активное участие. «Если что, меня Дирком звать, обращайтесь». «Если что, непременно», – сказал снайпер, первым перешагивая порог, так как остальные не особо спешили это делать. Склеп оказался вполне приличным, сухим и просторным. Мертвецы лежали вдоль стен на многочисленных каменных полках и никому не мешали. Посреди помещения оставалось вполне достаточно пустого пространства для того, чтобы два десятка человек, могли спокойно разместиться и развести костры. Снаружи, рядом со склепом, раскорячились старые высохшие деревья, так что с топливом проблем не возникло. Как и с пищей, устав Стоунхенда предписывал внешней страже брать с собой продовольствие на сутки. Как-то само собой так получилось, что как только возникала надобность в принятии решений, все синхронно переводили глаза на снайпера. Оно и понятно, тот, кто смог нейтрализовать палача, всяко сумеет лучше любого другого распределить запасы продовольствия и расставить посты в преддверии ночлега. Вообще-то снайпер не особо доверял своим новым подчиненным. Кто знает, вдруг кому-то в голову придет светлая мысль сдать властям беглых преступников и попытаться тем самым заслужить прощение. Поэтому все три ночные смены он распределил так, чтобы бодрствовали он сам, Лис и Лексилия. К утру вообще вызвался всю ночь не спать, присматривать за другими Хома, что снайпер одобрил безоговорочно. «Не доверяешь?» – хмыкнул Тестомес. «А ты бы доверял?» – осведомился снайпер, которому Ксили тонким слоем наносила мазь на лицо. «Логично», – вздохнул мак воздуха. «Ладно, тогда я спать. К утру меня подери, да чего ж спокойное место, хоть высплюсь в кои-то веки». С этим трудно было не согласиться. Термин «мертвая тишина» есть во всех языках, и это явно не случайно. После ужина даже те стражники, кто совсем недавно боялся переступить порог склепа, побросали на пол охапки свежесорванной травы, растянулись на этом жестковатом ложе и захрапели почти сразу. Снайпер тоже забылся чутким сном, наказав Лису и Кутрубу разбудить его после полуночи. Собачья вахта – самая тяжелая, и ее он хотел отстоять лично. Показалось, что только глаза закрыл, как тут же кто-то осторожно тронул за плечо. Рука автоматически легла на нож, висящий на поясе, что, впрочем, и неудивительно. Другой бы со сна такую харю перед собой увидел, штаны пришлось стирать наверняка. «Ты сам сказал разбудить тебя, Хоума!» – негромко провыл Кутруб, хлопая красными глазами, полутьме склепа, похожими на горящие угли. Заметив реакцию снайпера, демон на всякий случай довольно проворно попятился. Убийца палача вызывал в нем глубочайшее уважение. «Ага, благодарю», – кивнул снайпер, отпуская нож. Голова была тяжелой, все-таки с вентиляцией внутри склепа было неважно, и два десятка спящих вояк воздух не озонировали, так что стрелок поспешил наружу. Лис сидел под большим раскидистым деревом и смотрел на небо. Кстати, посмотреть было на что. Две сестры находились в зените и исправно отражали солнечные лучи, так что снаружи все было залито призрачным светом, хоть книжку читай, набранную мелким шрифтом. Жаль, что вещмешок остался в развалинах старого замка, а то б, глядишь, почитал между делом «Закон проклятого» или «Тень Якудзы», написанный со слов старого друга Виктора Савельева. Иногда интересно перечитать то, что сам написал, окунуться, так сказать, в воспоминания о прошлом. «Что дальше, Снар?» прервал Лис размышлений стрелка. «А Кутруб его знает», – пожал плечами снайпер, присаживаясь рядом. «Хотя, боюсь, твой друг тоже не в курсе. Можно и вправду попробовать захватить какой-нибудь замок. В этом мире ты или феодал, или тот, кто на него пашет. Хоть я и не сторонник эксплуатации человека-человека, но все равно как-то ближе первое. У меня девушка осталась в Стоунхенде», – сказал Лис. «Та, которая мне жизнь спасла, причем неоднократно». «Понимаю», – кивнул снайпер. «Я ни о чем не прошу», – продолжил Лис. 20 человек никогда не захватят город, который обороняет 1000 воинов и 20 сильных колдунов. Поэтому я пойду один. А кто не оставит своего Кайоу?» Кутруб, стоявший до этого в тени склепа и почти слившийся с ним, шагнул вперед. «Спасибо, дружище», – произнес Лис. «Но я не могу принять твою помощь. Тебе лучше остаться со Снаром». Все это, конечно, очень патетично, но ума не приложу, как можно нормально выспаться в гробнице, где воняет мертвецами и солдатскими портянками. Речь Лиса прервал Тестомес, который вышел из склепа с факелом в руке. Позади него, словно тень, возникла Ксилия, поправляя меч, висящий на ремне. «Ну вот, похоже, вся ударная группа в сборе», – произнес снайпер. «Как раз вовремя. У нас тут на повестке ночи вопрос, что делать дальше. Лис вот, например, собирается в Стоунхенд вызволять свою девушку». «Ну, нормально, хорошая тема», – кивнул Тестомес. «Пусть сходит. А мы непременно поутру постараемся отбить его у конвоя. Просто с преступниками, приговор которому уже был оглашен, в Стоунхенде не церемонится и вешают сразу. Вот поутру и разомнемся, если тот конвой, конечно, будет не особо многочисленным. Я слишком хреново поел и выспался, чтобы кидаться на приличный отряд, усиленный парой магов. А я бы, например, для начала попытался понять, что вообще делается в городе и его окрестностях», – сказал снайпер. «Сдается мне, что мы вообще можем с кладбища не выйти. Два пропавших патруля, усиленных, да еще во главе с палачом. Веский повод для того, чтобы начать поиски. Будь я на месте начальника внешней стражи города, уже послал бы патрули с собаками на поиски пропавших». Присутствующие переглянулись. «Не, конечно, осмотреться нужно», – сказал Тестомес. Сейчас колдун задумчиво глядел на огромное живое дерево, росшее рядом со склепом, причину того, что засохли все остальные. Большой и сильный забрал все соки у более хлипких соседей, задавив своей мощной корневой системой их слабые корни. Борьба за существование жестока и бескомпромиссна, всегда, везде, в любом из миров. Причем я даже знаю, как сделать так, чтобы наблюдатель не орал на все кладбище о том, что увидит сверху, добавил Итан. «А кто хорошо умеет ходить по деревьям?» – сообщил Кутруб. «Только он плохо говорит на языке хоума». «Скорее не плохо, а долго», – отметил колдун. «Но есть способ это исправить». Поманив пальцем демона, он подвел его к небольшой луже, грязноватой, но тем не менее исправно отражавшей свет обеих лун. Нагнувшись, Тестомес провел по воде пальцами, после чего ими же мазнул по глазам демона. «Ты что делаешь, сын шелудивой собаки?» – взвыл Кутруб. «А кто увидел, как в эту лужу мочились все хоума, которые сейчас дрыхнут в склепе?» «Ну что делать? Иногда демонам приходится страдать ради людей, которым они хотят помочь», – пожал плечами Итан. «Тебя ж никто за язык не тянул, сам вызвался. Только глаза не три. Пока вода на них не высохла, в этой луже будет отражаться все, что ты видишь. Так что полезай скорее на дерево, если хочешь помочь своему каю не на словах, а на деле». Кутруб ничего не ответил, только зыркнул злобно на колдуна и в мгновение ока взлетел на дерево, верхушка которого сильно нагнулась под весом демона. «Если навернется вниз, то будет большая клякса из мертвечины и дерьма», – ухмыльнулся Тестомес. «Ставлю 10 монет, что грохнется он раньше, чем мы увидим что-нибудь путное». «Похоже, ты продул свои деньги», – задумчиво произнес снайпер, вглядываясь в мутную воду, поверхность которой вдруг стала напоминать экран глянцевого монитора. Сейчас на ней ясно был виден ночной город, залитый лунным светом, который медленно охватывала черная река, разделившаяся на два рукава. «Что это?» – придвинулась ближе к Силии. «Думаю, это армия», – задумчиво отозвался снайпер, «причем серьезная, которая к утру замкнет кольцо осады». Ухмылка медленно сползла с лица Тестомеса. «Северные пираты», – сказал он, – «только они могли решиться на такое. Но почему? В городе полно воинов и сильных магов, которые...» «Думаю, тот черный дракон, что сбил меня, прилетел не случайно», – перебил его Лис. «Это была разведка». «Как я раньше не догадался», – хлопнул себя по лбу Тестомес. «Они овладели магией огня и решились. Отличное время для удара. Гильдия воинов ночи ослаблена, я в бегах, а Никс, он, конечно, неплохой маг, но военачальник из него, как из меня, трубочист. А теперь, когда у пиратов есть дракон...» «У них не один дракон», – заметил снайпер, указывая на две точки, парящие над людской рекой. «И если в городе не важно с противовоздушной обороной, то я Стоунхенду не завидую».Величайший, к городу подходит армия. Никс приподнялся на локте, спросонье придавив им роскошные волосы какой-то дворянки, всеми правдами и неправдами, забравшейся к нему вечером в постель. Дворянка пискнула, но маг воды не обратил на это внимания. Слишком уж встревоженным был голос дежурного офицера внутренней охраны. «Что? Где? Какая армия?» Офицер дышал через раз. В его плече, как раз в месте, где сходятся пластины доспеха, торчал обломок стрелы. Но он, машинально стерев ладонью кровь с доспеха, все-таки сумел доложить по всей форме. «Армия, числом около 20 тысяч человек, движется к Стоунхенду со стороны драконьих клыков, сметая на своем пути все живое. На подходе к городу маршевые колонны разделились, явно готовясь сходу замкнуть кольцо осады. Над подразделениями врага разведчиками замечены флаги нескольких известных кланов северных пиратов, а также ранее неизвестные штандарты. Предположительно, некий военачальник сумел объединить всех разбойников с берегов моря снов а также подчинить себе ряд прибрежных городов и крепостей по ту сторону долины живых папоротников. «Ингар!» – ударил кулаком по постели окончательно проснувшийся маг воды. Правда, попал не по матрасу. Дворянка вскрикнула, вскочила, подхватив смятую одежду, валяющуюся на лавке, и кинулась прочь из спальни, потирая ушибленный бок. «Чтобы подземные сентипиды сожрали печень этого гнусного последователя низших», – продолжал кипятиться Никс. «Но зачем ты мне все это докладываешь? Пошли голуби к графу, он вроде сейчас охотится где-то в окрестностях Мечтана». «Почтовые голуби были посланы», – отрапортовал офицер. Но противник заранее тайно расставил стрелков вокруг городских стен. Голуби перебиты, гонцы тоже. Окрестные селения сожжены, жители уничтожены. Некому отослать весть, армия Вичтана не придет к нам на помощь. «Узнаю стиль бывшего члена гильдии воинов ночи», – пробормотал Никс. «А почему ты все это вываливаешь именно мне? Неужели нет никого, кто бы...» Офицер покачнулся и, почувствовав, что может потерять сознание, рискнул перебить самого мессира. Согласно кодексу, составленному еще прадедом нынешнего графа, в случае его отсутствия военное руководство осуществляет глава гильдии воинов ночи, отрапортовал он, после чего без сил рухнул на пол, гремя доспехами и пачкой дорогой ковер кровью, хлынувшей через ворот стального доспеха. «Эй, кто-нибудь!» – крикнул мессир, вскакивая с кровати и спешно одеваясь. «Немедленно уберите офицера, принесите воды и подайте мне мои латы». Челядь, довольно эффективно прятавшаяся в тени коридора, опрометью бросился выполнять приказания господина. Кувшин ледяной воды, вылитый прямо на затылок, окончательно привел Никса в чувство. Вскоре он уже носился по городским стенам, отдавая приказания и собственноручно отвешивая зуботычины нерасторопным. «Все ворота закрыты. Отлично. Подпереть их сзади каменными кубами. Немедленно завалить выходы из подземелий. Лучники на стены, арбалетчики на башни. Стрелометы подготовить к работе, смолу греть, бревна наверх». Достаток боевого опыта Никса заменяло углубленное изучение древних трактатов по военному искусству, которые ему доставляли торговцы со всех уголков центрального мира. «Магам надеть тяжелую броню и равномерно рассредоточиться по стенам. Каждого мага должны охранять двое щитоносцев и полдюжины лучников. Дракона-руб, что стоит на главной башне, расчехлить и установить на него щиты. Да не пехотный, идиот. Там же на башне лежат уже собранные в короб. К утру вас побери. Я сам сейчас туда приду. Ксанг, принимай командование. Я сейчас нужнее возле дракона-руба». Здоровенный рыцарь, начальник охраны тренировочной базы гильдии воинов ночи, коротко кивнул. Он уже успел оценить скорость, с какой бывший верховный маг воды принимал решение, как и признать, что сам вряд ли сделал бы лучше. «Слушаюсь, величайший». Никс бегом кинулся на главную башню, так как при свете двух сестер успел заметить очень и очень важное. А именно, над огромной армией парили два дракона, явно ожидающие, когда кольцо осаждающих замкнется вокруг Стоунхенда. Тогда они и ударят. Скорее всего, с двух сторон, прицельно сметая защитников со стен города потоками всепожирающего огня. После чего пиратам останется лишь приставить осадные лестницы к стенам Стоунхенда и взять его практически без потерь, словно сладкий пирожок с серебряного блюда. Только Ингар не учел одного обстоятельства, а именно, что его коллега по ремеслу, испытывая страсть к древним военным трактатам, нашел один, описывающий воистину дьявольское устройство, которое чуть позже по счастливой случайности нашли воины гильдии в одном из подземных дворцов жизни. Абсолютно целое, прекрасно сохранившееся в контейнере с маслом, которое подземные почитатели низших не забывали периодически менять из поколения в поколение. Правда, древний фетиш ничем им не помог. Воины гильдии внезапно захватили подземный бункер, вырезали жителей, а непонятную тяжелую штуковину доставили в Стоунхенд и сдали на склад, где ее и обнаружил новый мессир гильдии воинов ночи. Сейчас Ник сидел на жестком стульчике и крутил рукоятку управления, ловя в перекрестье приближающиеся силуэты драконов. Он уже делал это дважды и оба раза успешно, очистив окрестности города от пары огнедышащих рептилий. И ничто не мешало ему повторить подвиг. Оружие, которое новый мессир назвал драконорубом, приводилось в действие ножной педалью. До цели было около 3 полетов стрелы, но Никс это не смутило. Драконоруб был вполне эффективен и на большем расстоянии. Поэтому, когда тело одной из летающих тварей оказалось в центре перекрестия, он, немало не смущаясь, плавно нажал на педаль. Драконоруб затявкал громко и отрывисто, словно две гигантские собаки принялись наперебой облаивать друг друга. Никс торжествующе улыбнулся, но ожидаемого эффекта не последовало. Вокруг дракона засияли синие всполохи в тех местах, куда попали невидимые плевки драконоруба. Летающая тварь круто повернула назад, вторая последовала ее примеру. «Ага, не нравится!» – вскрикнул мессир, правда, в его торжествующем крике звучала неприкрытая досада. Ингар в обличии дракона по-прежнему оставался магом, который додумался поставить впереди себя и своего напарника что-то типа воздушного щита. И при этом ему хватило сил поддерживать его в полете. Невероятно впечатляющая демонстрация. Еще неизвестно, кто кого озадачил. Не исключено, что драконоруб пробьет магический щит на более близком расстоянии, если, конечно, драконы раньше не спалят нового мессира вместе с его чудо-оружием. «Не горчайтесь, величайший!» – подал голос пузатый маг ветра, в обязанности которого входила постановка именно воздушного щита, если вдруг он понадобится для защиты драконоруба. «Вы показали ему, на что способны?» «Не знаю, не знаю», – покачал головой мессир. «Думается, что это сейчас Ингар показал лично мне, на что он способен. И меня это, признаться, не радует». Сейчас Никс остро сожалел, что не Тестомес, а вот этот толстяк беседует с ним. Будь Итан на стороне Стоунхенда, новый глава гильдии воинов ночи, чувствовал бы себя гораздо спокойнее. И этот любитель пива Тестомесу в подметке не годится. Все, на что он способен, это тупо поставить прозрачную стену плотного воздуха и поддерживать ее некоторое время. А этого, как показал последний опыт, будет маловато в предстоящей битве. Глаза демона обладали не только способностью хорошо видеть в темноте, но и наподобие слабенького бинокля немного приближать изображение отдаленных предметов. Понятное дело, что, увидев драконов, к утру решил рассмотреть их получше. Все, кто столпился над лужей, смогли увидеть, как к городу неспешно приближаются две летающих рептилии. Одна большая и черная, похожая на крылатую грозовую тучу, вторая поменьше, серая и зловещая, словно клок утреннего тумана. Картинка была слегка размытой, совсем чуть-чуть. Оно и неудивительно, когда изображение посредством магии проецируется из глаз демона-наблюдателя на грязную лужу. Но Тестомес думал по-другому. «С ума сойти!» – проговорил он с неподдельным удивлением в голосе. «Похоже, вокруг обоих тварей ночной туман». «Что это?» – спросила Ксилия. «Никогда не слышала». «Неудивительно!» – хмыкнул Итан. Про магию неупокоенных вообще мало кто что слышал здесь, в Стоунхенде, где она запрещена. Это заклинание Земли, аналогичное воздушному щиту. Установленное непосредственно на Земле сильным магом, является практически непреодолимым барьером как для физического воздействия, так и для любых видов магии. Но чтобы поддерживать его в воздухе, если бы мне кто сказал про такое, я бы никогда не поверил. В это время пространство перед мордой серого дракона озарилось вспышками, послышался слабый грохот, похожий на раскат далекого грома. Картинка быстро сместилась. Теперь демон, сидящий на дереве, смотрел на самую высокую городскую башню. Там было установлено странное устройство с двумя трубками, из которых вырывались длинные языки пламени. «Твою душу!» – удивленно ругнулся снайпер. «По виду как пить дать, ЗПУ-2! Или что-то очень сильно на нее похожее!» «Тебе знакома эта штука?» – немедленно поинтересовался Лис. «Что такое ЗПУ-2?» «Спаренная зенитная пулеметная установка», – на автомате расшифровал аббревиатуру «Снайпер» и, увидев непонимающие глаза сотоварищей, пояснил. «Две мощные огневые трубки, и, судя по всему, их действию драконам не понравилось». «Думаю, это была демонстрация силы», – задумчиво проговорил Тестомес. Причем демонстрация не простым смертным, а магам, защищающим Стоунхенд. Только они смогут оценить то, что произошло. Это значит, что у города нет защиты против драконов. «Не думаю, что все так плохо», – заметил снайпер, благодаря отличному зрению, рассмотревший больше, чем другие. Защитный барьер заметно прогнулся, практически трещал по швам. Подлети драконы чуть ближе, им бы не поздоровилось. «Я всегда говорил, что у Никса мозгов немного», с раздражением заметил Итан. Но именно на это и рассчитывал Ингар, проводя демонстрацию силы, что Водяной не утерпит и откроет огонь раньше, чем нужно. Думаю, весть разнесется быстро, и многие маги сбегут из города еще до рассвета. То есть переметнуться к более сильному врагу, кивнул снайпер, тонкий расчет. Твоему Ингару не откажешь в умении продумывать многоходовки. У него было много времени для этого, хмыкнул Тестомес. Наверняка он заранее продумал все варианты. Правда, если он даже освоил магию огня, ума не приложу, откуда он взял второго дракона. Я изучал древние трактаты и много знаю об этих летающих рептилиях. Они очень тяжело находят себе пару, и уж точно никакая драконья самка не поменяется своим сердцем с человеком, освоившим магию превращения в дракона. Тем более, что тому нечего будет дать ей в обмен. Тем не менее, факт налицо, сказал снайпер. Теперь осталось выяснить, что нам делать со всей этой информацией. Прозрачная пленка, которой была подернута ложа, задрожала и пропала. Теперь это была просто грязная вода, на поверхности которой отразился первый лучик восходящего солнца. «Я все равно пойду в Стоунхенд», – упрямо сказал Лис. «Не разделяю твоего энтузиазма», – отозвался снайпер. «Мне по-прежнему не нравится гарантированная перспектива попасть на виселицу. Но я помню, как ты толкнул вот этого мага под локоть, в результате чего я отделался только ожогом портрета, вместо того, чтобы поджариться на черном троне. Поэтому я готов продумать варианты того, как вытащить Лису из этой передряги». «Я с тобой», – коротко отозвалась Ксилия. «Сдается мне, лесная фея положила на тебя глаз», – подмигнул снайперу Тестомес. И, заметив, как рука девушки потянулась к мечу, поднял руки в примирительном жесте. «Шучу, шучу. Ну, прям слово сказать нельзя. Я пойду со своим кайоу куда угодно», – провыл Кутруп, слезая с дерева. «Кто б сомневался, красноглазый?» Тестомес с некоторой опаской похлопал демона по плечу. И вовремя отдернул руку, завидев блеснувшие клыки. «Да что вы тут все такие нервные?» «Я все слышал», – произнес рябой латник, выходя из склепа. «Не подумайте чего, я не подслушивал. Просто ребята проснулись и решили, что, коль такое дело, мне теперь у них за старшего быть. Но я пошел вам сказать, увидел, что вы совещаетесь, и не стал мешать. Короче, я красиво говорить не умею, но вот чего хочу сказать за всех моих воинов. Стоунхенд – это наш родной город, и мы будем за него драться с кем угодно, даже если нас потом свои же повесят». «Глупо», – пожал плечами Тестомес, «но, как ни странно, я эту глупость разделяю. Просто очень надеюсь, что мне удастся что-то сделать, пока Никс не сдал город Ингару». «Тогда остается продумать план совместных действий», – вздохнул снайпер. «Если, конечно, в ситуации, когда 20 человек против 20 тысяч, вообще реально что-то придумать».Он пытался убить меня своими огненными стрелами, и я, Кутруп побери, не собираюсь умирать, когда мое тело вновь стало совершенным». Ингар стоял возле окна и смотрел на то, как разгорается восход на фоне зубчатых башен Стоунхенда. Просторный второй этаж захваченного храма высших как нельзя лучше подходил для этого занятия. А еще он наблюдал, как пираты сноровисто собирают штурмовые лестницы и осадные машины, созданные по его чертежам. Если б не его разум и не всепоглощающая жажда мести, ничего бы этого не было. Главари разрозненных кланов никогда б не решились напасть на хорошо укрепленный город, который защищают сильные маги и многочисленный гарнизон профессиональных воинов. Но пришел он, случайно нашедший на затерянном острове море снов секрет магии огня. И вот сейчас тысячи пиратов, до этого воевавших друг с другом, одной слаженной командой решают одну большую проблему. Его проблему. Мысленно он охватил свое войско и мягко послал команду работать активнее. Люди зашевелились, забегали еще быстрее. Хорошая мотивация – это отлично, но еще лучше, когда она подкреплена капелькой магии. Он неторопливо развернулся и взглянул на свою случайную ночную находку, после первого полета уже успевшую страстно отблагодарить своего спасителя, что, несомненно, давало ей право на попытку вынести ему мозг. Девчонка-оборотень была чудо как хороша. Настолько хороша, что Ингар, как всякий талантливый маг, практически полностью равнодушный к женским чарам, разок не удержался. Впрочем, ничего сверхъестественного не произошло. Магия дарит гораздо больше наслаждения, чем удовлетворение примитивных инстинктов. Поэтому сейчас Ингару было забавно наблюдать, как девчонка пытается закрепить достигнутое, используя приемы, которые, наверное, древнее самой Розы Миров. Щит, который ты поставил передо мной, трещал по швам, когда в него вонзались огненные стрелы. Ты понимаешь, что я чуть не погибла по твоей милости? Какого кутруба ты улыбаешься? Ингар подумал, что будь у него побольше времени, вполне можно было бы поиграть в игру, которую пыталась ему навязать эта волчица. Странно, конечно, с виду она настоящий воин, но даже женщину-воину порой хочется почувствовать себя просто женщиной. К сожалению, сейчас было не то время и не то место, чтобы проигрывать сцену из дешевой мелодрамы. Поэтому Ингар неторопливо подошел к медвежьей шкуре, на которой сидела Хелла, присел на корточки, протянул руку и взял девушку за горло. «Нельзя убить того, кто уже умер», – тихо произнес он. «Я прирастил обратно твою оторванную голову, подарил окоченевшему трупу немного своего огня, вернув в него тепло, после чего призвал из-за темного порога твою мертвую душу. Ты чувствуешь себя живой, но поверь, это не так. Неупокоенные мертвецы, поднятые из могил, тоже считают себя людьми, и ты немногим от них отличаешься. Я мог бы просто управлять тобой, дергая за невидимые нити, словно куклу, но у меня и без этого слишком много забот. Поэтому либо ты делаешь то, что я скажу, либо я прямо здесь и сейчас оторву тебе твою симпатичную и глупую головенку, вернув все на свои места». Во время этого монолога Хела попыталась разжать пальцы мага, сомкнувшиеся на ее шее. Но, увы, это был даже хуже, чем стальной волчий капкан, который сильный оборотень вполне может сломать. Ладонь мага была холодна, словно вытесана из камня, и едва уловимо пахла могильной землей. С таким же успехом можно было попытаться разорвать объятия гранитной скалы, обретя на гибкости и вздумая она обвиться вокруг шеи. При этом Ингар улыбался красивой, немного печальной улыбкой, которая так шла к утонченным аристократическим чертам его лица. И внезапно Хелла поняла, что не видела в жизни ничего более ужасного, чем эта улыбка мага, убивающего без малейших чувств, эмоций, переживаний. Так любой человек ловит и давит мелкую мошку, мелькающую перед глазами, а потом равнодушно смахивает с ладони крохотное раздавленное тельце и тут же забывает о нем. Убивать людей таким образом не умела даже она. Все-таки любой оборотень отчасти человек, и для убийства себе подобного ему нужен хоть малейший повод. Ярость, голод, самозащита, наконец. Этому магу повод не требовался. Для него что мошка, что человек, одинаково. Сожмет пальцы, посмотрит, как оторвавшись от раздавленной шеи падает вниз голова, словно перезревший плод с ветки. Потом улыбнется задумчиво, стряхнет с пальцев размолотые в кашу позвонки и пойдет по своим делам, тут же забыв о трупе. Хелла задрожала. Впервые в жизни. Видимо, почуяв эту дрожь, пальцы мага слегка разжались. «Я все поняла», – прохрипела девушка, с трудом проталкивая воздух через полураздавленное горло. «Я ошибалась». «Хорошо», – кивнул Ингар. «Клянешься ли ты повиноваться мне?» «Клянусь». «Ты забыла кое-что добавить». «Клянусь, господин, вот это совсем другое дело», – ободряюще улыбнулся маг. Хелле показалось, что он улыбался все время, то еле заметно, то широко, открыто, но чаще задумчиво. Нет, лучше не надо. Все что угодно, но только не эта улыбка, от которой девушки почему-то начинали дрожать колени. «Сейчас ты спустишься вниз на площадь и проследи, чтобы эти неотесанные пираты как следует почистили наши крылатые тела как снаружи, так и изнутри. Ненавижу, когда приходится ложиться в лужу слизи. Воссоединение прекрасно происходит и без этого. Потом узнай, есть ли в лагере больные, которые не могут ходить. Я выращу из них дополнительную броню для груди, головы и брюха. В следующий раз нам придется подлететь поближе к городу. Возможно, что тогда магические щиты не выдержат, и я не хочу, чтобы Никс разворотил наши тела из своего чудо-оружия». Рука разжалась. Хелла от накатившей слабости упала, схватилась за горло, закашлялась. Хоть Ингар и утверждал, что ее тело мертво, тем не менее девушка продолжала дышать и чувствовать боль. Маг придирчиво смотрел Хеллу, корчащуюся на медвежьей шкуре, после чего удовлетворенно кивнул и махнул рукой. «Встань и иди». Кашель мгновенно прекратился. Словно кто-то невидимый и невероятно сильный подхватил девушку, поднял на ноги, развернул и чувствительно толкнул спину по направлению к двери. «Да, господин. Вот и умница». Хлопнула дверь. Маг развернулся обратно к окну. Одна кукла, пусть даже очень способная и красивая, ничто. Теперь, когда ей преподан урок, она будет слушаться, как миленькая. А вот те 20 тысяч кукол, что обложили город, все. И они требовали постоянного внимания. Конечно, на все эти фокусы уходит кутрубова прорва магии, который потом придется долго восстанавливать. Но Стоунхенд стоит того. Ведь после победы он станет плацдармом для захвата графства, а потом, возможно, и всего центрального мира. Хелла вышла наружу. Прямо перед входом в храм, растопырив чешуйчатые лапы, замерли два дракона. Один побольше, черный, словно грозовая туча. Второй поменьше, цвета тумана, который порой надолго зависает на кладбищах, не в силах выпутаться из чистокола могильных памятников. Жуткую тварь Ингар создал для Хелы из тел мертвецов, подняв для этого целое кладбище живых трупов. Спины драконов от основания шеи до хвоста были глубоко рассечены, и сейчас несколько пиратов, засучив рукава, ковырялись в огромных ранах, ведрами выгребая оттуда черную слизь. По телу девушки пробежали мурашки. Эти застывшие горы мертвого мяса казались намного страшнее обычных драконов, рожденных из яйца. Страшная извращенная магия, когда колдун вначале собирает на себя чужую плоть и кости, создавая летающую рептилию, а после может свободно выйти из тела чудовища в человеческом облике и уйти по своим делам. Правда, как Ингар объяснил Хелле, если надолго оставить рукотворного дракона без дела, он просто разложится, как обычный труп. А еще тела таких драконов не рекомендовалось покидать без особой надобности, потому что если потом захочешь влезть обратно в покинутого монстра, потребуется подпитка живой плотью. «Эй вы, поживее там!» – крикнула девушка, как от этого крика по ее телу прошла волна удовольствия. Все, что она делала на благо хозяина, было ей невыразимо приятно. Как же ей хотелось испытывать это чувство снова и снова. Но в то же время, несмотря на удовольствие, навязанное ей чужой магией, глубоко внутри себя она оставалась волчицей-оборотнем, свободолюбивой, дикой, необузданной, не связанной ничьей злой волей. Теперь вопрос был только в одном – что сильнее – магические путы Ингара или желание Хеллы разорвать их раз и навсегда? Она подошла ближе. Рожи пиратов при виде ее озарились мерзкими ухмылками. Они тоже испытывали удовольствие от выполнения приказов Ингара, но это не мешало им лапать жадными взглядами великолепное тело девушки. «Нравится?» – поинтересовалась Хелла у ближайшего разбойника, застывшего на месте с вонючим ведром в руках. «Разрази меня молнией, красавица!» – прищелкнул языком пират с квадратными плечами, статью смахивающей на причальную тумбу. «Удовлетвори мое маленькое желание, и я отдам тебе 8 золотых, все, что у меня скоплено на старость». «Оставь их себе, красавец!» – страстно прошептала Хелла, покачивая бедрами, приблизившись к моряку. «Оставь их себе, потому что твоя старость никогда не наступит». Ее пальцы с острыми крепкими ногтями, больше похожими на когти, легко пробили толстую кожу на шее. Резким обратным движением оборотень выхватил дыхательную трубку и кусок пищевода, похожий на обезглавленную окровавленную змею. 5 пиратов, увидевшие это, застыли в изумлении, даже не подумав схватиться за свои сабли. Слишком необычной, быстрой и страшной была смерть их товарища. Только что стоял, облизываясь на девушку, и вот уже бьется в агонии возле ее ног, тщетно пытаясь зажать руками жуткую дыру под подбородком. «Кто следующий?» – промурлыкала Хелла. «Стойте смирно, и никто из вас не пострадает». Пираты закивали, словно фарфоровые болванчики, что продают на рынках узкоглазые торговцы из далеких восточных стран. Все, кроме одного, самого молодого, который в ужасе смотрел на то, что было зажато в руке оборотня, и медленно отступал назад. По глазам видно, что еще мгновение, и он заорет, бросившись бежать, куда глаза глядят. Плавным текучим движением Хелла скользнула вниз к умирающему, словно собираясь сказать ему что-то очень важное. Но не беседа с незадачливым ухажером интересовали девушку, а его короткая и широкая абордажная сабля с прямым клинком и хорошо развитой гардой, напоминающей плетеную металлическую корзинку для кулака. С легким шипением оружие покинуло ножны и оказалось в руке девушки. Правда, ненадолго. Со звериной грацией Хелла метнула саблю, словно дротик, и лишь после этого неторопливо выпрямила длинные ноги. На ее губах блуждала задумчивая улыбка. Сейчас больше всего на свете ей хотелось посмотреться в зеркало. Такой же эффектной получилась эта улыбка, как у Ингара. Но пираты смотрели не на девушку, а на своего товарища, стоявшего рядом с ними. Абордажная сабля вошла ему в рот, разворотила лицо, проломила затылок и вонзилась в деревянный столб уличного масляного фонаря. От страшного удара капля горящего масла выплеснулась из плошки и упала на щеку несчастного. Но тому было уже все равно. Он стоял, пригвожденный к столбу, словно бабочка, и ужасновечно застыл в его широко раскрытых глазах. «Надеюсь, теперь всем все ясно», – тихо и скучно произнесла Хелла. «А сейчас идите вон к той осадной машине, медленно, молча и не оглядываясь». Четверо здоровенных мужиков синхронно кивнули и пошли, куда сказано, не оглядываясь, молча, медленно, хотя по их напряженным спинам было понятно, что им очень хочется ломануться вперед со всех ног. «Вот так», – ухмыльнулась Хелла, – «и без всякой магии, потому что страх смерти работает лучше любого колдовства». И направилась к дракону. По мере приближения к серой неподвижной массе, возле которой валялись ведра, измазанные черной слизью, девушке становилось все больше не по себе. Когда Ингар рассказал Хелле, что делать, а потом поднял из земли толпу мертвецов, ей не было страшно. Она только что вернулась в мир живых, и на многое ей было наплевать. Страшно стало потом, когда мертвая плоть, словно старая одежда, слетела с первого трупа и прилипла к ее телу. Потом были второй, третий, двадцатый. Потом она сбилась со счета, хотя ей очень хотелось считать. Это отвлекало от ужаса, переполнявшего ее. В воздухе метались куски черного мяса, кости, оскальные черепа, при прикосновении к ней рассыпавшиеся в пыль, из которых формировались новые кости, скелет дракона, которым становилась Хелла. А потом страх прошел, уступив место восторгу ощущению собственного тела, еще более прекрасного и совершенного, нежели ранее, и полет, воспринимаемый этим телом, как нечто само собой разумеющееся. Правда, продолжался он недолго. До тех пор, пока по невидимому магическому щиту, висящему перед ней, не начали лупить огненные стрелы. Тогда Ингар скомандовал возвращение и сам круто повернул назад, чуть не срезав ей голову крылом, похожим на когтистое лезвие бритвы. Она прекрасно помнила, как летела назад, оглушенная ударами невидимых стрел, потерянная, напуганная. Получалось, что непобедимая мощь драконьего тела – иллюзия, что и его, созданного из мертвой плоти, вполне можно разорвать прямо в воздухе при помощи древнего оружия, выкопанного магами из грязи веков. Так что ну ее к утрубам, эту войну за идеалы Ингара. Когда в распоряжении женщины есть два прекрасных тела, ей больше ничего не нужно от этого мира. Конечно, Хелла была благодарна магу Земли за все, и она сдержит слово, никогда не забудет о том, что Ингар для нее сделал. А насчет того, что она тогда сказала... «Теперь мое тело, душа и жизнь принадлежит тебе, господин». Надо же было сморозить такую глупость. Ни то, ни другое, ни третье никогда не принадлежало до конца ни одному мужчине, чтобы она им не говорила. Впрочем, это справедливо для всех женщин и для всех мужчин, населяющих розу миров. Слабость и красота женщин позволяет им как раздавать дорогие подарки, так и забирать их обратно, когда вздумается. А сильным мужчинам приходится лишь мириться с этим фактом. На то им и дана сила, чтобы терпеть женские слабости. Такие вот философские размышления вернули Хелле уверенность в себе. Любая женщина, когда сильно боится, способна сама себя накрутить как до слез, текущих ручьями из прекрасных глаз, так и до молний, которые эти глаза будут метать, словно темные грозовые тучи. Вот и сейчас Хелла, закусив губу до крови, мощно оттолкнулась ногами от земли, и оказалась на спине дракона, прямо над длинной глубокой рваной раной, тянущейся от шеи до хвоста. В просветы между позвоночником и ребрами вполне мог протиснуться человек гораздо более габаритный, чем девушка-оборотень. Миг, и она уже внутри дракона. Оставалось только, как учил Ингар, лечь прямо на легкие гигантской рептилии, закрыть глаза и представить, как закрывается длинная рана над твоей головой, и как твое тело медленно срастается с телом дракона, растворяется в нем, становится одним целым с ним. Понятно, что для любого магического действия такого рода требуется энергия и материал. Души убитых пиратов все еще метались возле остывающих тел, пытаясь осознать, что же такое с ними произошло. Захватить эти сгустки энергии для Хелы не составило особого труда. А потом пришло время мертвецов поделиться своей плотью. Широкую длинную рану на спине дракона необходимо было срочно закрыть. Ингар мог с минуты на минуту обнаружить отсутствие Хеллы, поэтому приходилось торопиться. Плоть слетела с трупов, словно густая листва, сорванная ветром с деревьев. Клочья кровавленного мяса быстро залепили рану на спине дракона, став с ней одним целым. Два скелета, один валяющийся на земле, другой пришпиленный саблей к столбу, равнодушно смотрели пустыми глазницами, как взлетает в небо серый дракон. Мертвые кости трудно удивить чем-либо. если, конечно, к делу не подключится мощный маг Земли. Ингар, погруженный в сложный процесс управления огромной армией, краем глаза заметил серую тень слева, на миг закрывшую собой небо. «Твою душу!» – только и смог выговорить он. Слишком часто сильные мужчины совершают типичную ошибку в отношениях с женщинами, и могущественный маг Земли не был исключением. Тот, кто повелевает многочисленными толпами народа, не в силах предположить, что женщина, которая только что валялась возле его ног, может подняться и просто уйти, проигнорировав своего властелина, словно обычного простолюдина. А еще даже у мудрых и уравновешенных порой случаются срывы. Умом Ингар понимал, что если он хочет добиться своей цели, ему нужно просто не обращать внимания на бегство Хеллы. После завоевания Центрального мира найти ее будет не так уж и сложно. Но в то же время внутри любого мужчины сидит Кутруб, который в случае бегства женщины требует немедленных и решительных мер. И Ингар не устоял. В конце концов, пираты делали свое дело, готовясь к штурму, их цели и цели мага Земли совпадали. Поэтому можно было на короткое время оставить невидимый контроль над армией и заняться решением личных проблем. Так думал колдун, бегом спускаясь по лестнице со второго этажа храма. Черный дракон, словно огромный монумент, возвышался перед входом, внушая ужас простым смертным одним лишь своим видом. Ингар видел, какими взглядами смотрели пираты на порождение его гения. Ничего страшного, никуда эти грязные ублюдки не денутся. Страх и жажда золота удержат их возле стен Стоунхенда лучше любой магии. Серый дракон успел пролететь не более 3 полетов стрелы, и Ингар все еще чувствовал с ним связь. Очень хорошо. Едва выскочив из храма, маг послал мысленный приказ земле, над которой пролетала беглянка, после чего ринулся к своему черному дракону. Сейчас земля проснется и начнет притягивать к себе то, что было у нее отнято. А если эта самонадеянная девчонка вздумает пролететь над старым кладбищем, так вообще отлично. Кладбищенская земля лучше всего чувствует мертвое и тянет его к себе со страшной силой. Останется только догнать и проучить, так чтобы неповадно было. Не убивать, нет. Найти союзника с огненной кровью не так-то просто. Достаточно будет просто опалить огнем, вернуть на место живые ожоги. А потом снимать их потихоньку, скажем, по одному в год. Или добавлять за провинности. Кстати, отличная идея. Красота для женщины – самый строгий ошейник, из которого она уже никогда не вырвется. Распластавшись внутри дракона, Ингар воссоединился почти мгновенно. Покрутив рогатой головой, заметил 4 пиратов, бестолково застывших возле наполовину собранной баллисты. Огромную рану на спине нужно было чем-то срочно закрывать, поэтому маг Земли просто смахнул плоть с костей всех 4, не особо задумываясь о том, видит ли кто-то его действия или нет. Когда сильному мужчине нужно что-либо, он обычно берет по максимуму, не задумываясь о том, как расценят это другие. Ингар не был исключением. С крыши склепа было весьма удобно наблюдать за городом. Обзор, конечно, поменьше, чем с дерева, но зато можно сразу 3-4 разместиться без проблем. Кольцо пиратов вокруг Стоунхенда с рассветом замкнулось, не оставив осажденным ни единого шанса вырваться. По дорогам во все стороны неторопливо перемещались конные патрули, отсюда похожие на жирные черные точки. «Грамотно ничего не скажешь», – вздохнул Тестамес. «Не представляю, как ты собрался справиться с целой армией. В бою один северный пират стоит 3 наших латников, отожравшихся на воинском пайке и разжиревших от безделья». «Чтобы схватить разбойников, надо прежде схватить главаря», – задумчиво произнес снайпер. «Что?» – переспросил Тестамес. «Чтобы развязать твердый узел, отдели сначала главаря, а потом все само распустится». 36 стратагем. Древний военный трактат моего мира. «А я уже как-то и забыл, что ты перехожий», – хмыкнул Итан. «Кстати, оно и видно. Хоть я и маг не из последних, но, положа руку на сердце, не стал бы даже пытаться победить Ингара 1-1, и уж тем более, когда он в образе дракона. Это далеко не самый приятный способ закончить жизнь». «Погоди», – перебил его снайпер, пристально вглядываясь вдаль. «Похоже, один из драконов взлетает». «Очередная атака», – вздохнул Тестомис. «Сейчас Ингар поставит более мощный щит, потом они вдвоем расплавят дракона Руб вместе с Никсом и примутся жечь ворота примерно по той же схеме, как вот этот юноша спалил резиденцию гильдии». Он кивнул на Лиса, который молча сидел на краю каменной крыши, свесив ноги и неотрывно смотрел на город. «Он уже никогда не сможет снова стать драконом», – тихонько поинтересовался снайпер. «Думаю, проблема не в том, что его сбил Ингар», – ответил маг. «Для того, чтобы любое магическое действие получилось, маг прежде всего должен верить в себя. А этот парень утратил веру, любовь и все, что ему было дорого. Осталась только пустая оболочка, сосуд, который он сам должен наполнить. Либо его наполнят другие. Или, как вариант, он упадет еще раз и разобьется окончательно». «Да ты, я смотрю, философ», – сказал снайпер. «Кстати, дракон летит в нашу сторону. Один. А второй, похоже, за ним гонится». «Хоума говорит правду», – провыл Кутруб, легко запрыгивая на крышу. «Но серый дракон не улетит далеко. А кто чувствует? Мертвая земля тянет его сюда». И вправду, с серым драконом творилось неладное. Почуяв что-то, он попытался повернуть в сторону, но у него не получилось. Будь-то гигантская невидимая ладонь мягко накрыла его сверху и принялась давить вниз, одновременно подталкивая в сторону кладбища. Крылья летающей рептилии трепыхались, как у бабочки, попавшей в сачок. Она предпринимала отчаянные усилия для того, чтобы вырваться из плена, даже изогнув шею, плюнула огнем назад, в рассветное небо. Но струя пламени, едва вырвавшись из ее пасти, затрепыхалась, словно огонек свечи на ветру, съежилась и потухла, так и не набрав силу. Поняв, что вариантов нет, кроме как приземлиться на кладбище, серый дракон решил покориться судьбе и начал снижаться по крутой траектории. Это его и спасло. Черный, уже почти догнавший беглеца, плюнул огнем, но ревущая струя лишь чуть опалила серую спину. Даже отсюда было слышно, как дракон зашипел от боли и как затрещала чешуйчатая броня, которой коснулось всепожирающее пламя. «А вот теперь все, кто хочет жить, бегом в склеп», – негромко сказал снайпер. Но его услышали. Правда, лишь двое латников из тех, что высыпали наружу, ломанулись назад, гремя наспех надетыми доспехами. Остальные воины Дирка без команды сноровисто рассредоточились на местности и принялись заряжать арбалеты. Лис, его Кутруп и Тестомис просто остались на своих местах. А еще, укрывшись за солидных размеров надгробным памятником, тянула из колчана стрелу, как всегда, невозмутимая Ксилия. «Какого дьявола?» – поинтересовался снайпер у своих спутников. «Вам что, жить надоело?» «А тебе?» – подал голос Лис. «Ты ведь тоже не уверен, что стены склепа выдержат прямой удар струи всепожирающего огня. Так что лучше не наводить лишнюю суету и не привлекать внимания этих тварей». «Пацан прав», – отозвался Тестомес. «Солдатского пайка толку от меня мало. Но, может, хоть ветерком вас обдую, чтобы гореть не так больно было». Между тем серый дракон приземлился, сметя по пути брюхом с пяток крылатых шпилей, установленных на могилах. Приземлился и сразу же круто развернулся на месте, готовясь встретить преследователя, если не огнем, так хоть клыками, что сверкнули на мгновение в широко разъявленной пасти. Впрочем, и с клыками получилось неважно. Налитое силой тело летающие рептилии вдруг быстро прямо на глазах начало сдуваться, словно бурдюк с водой, разом проколотый в нескольких местах. Бронированная шкура с треском лопнула в нескольких местах, и из дракона на землю хлынула кровь, мгновенно чернеющая на воздухе. Следом посыпалась чешуя, словно мертвые листья по осени, сорванные ураганом с могучего дерева. Буквально за считанные мгновения от плоти дракона осталась лишь огромная черная лужа, быстро впитывающаяся в кладбищенскую землю. А посреди этой лужи, вскинув голову кверху, стояла девушка, с одеждой роскошных волос, которой тягуче стекала вниз полупрозрачная слизь. Впрочем, это ее ничуть не смущало. Пальцы напряжены и похожи на когти, сильные ноги полусогнуты, готовы к прыжку. Казалось, как только черный дракон приземлится, она тут же бросится на него и начнет рвать зубами и ногтями, рыча от ярости. «Хелла!» – прошептал Лис. «Оборотень!» – уточнил Тестомес. «Не люблю этих тварей. На месте Ингара я бы тут же ее испалил от греха подальше». Но черный дракон думал иначе. Тормозя распахнутыми крыльями, он плавно спустился, вонзив в кладбищенскую землю мощные когти. Снайпер был уверен, что огромная рептилия сейчас просто перекусит пополам опасную беглянку. Если хочешь разобраться с кем-то, самый эффективный выход – сделать это быстро и максимально безопасно для себя. Но он тоже ошибся. Чешуя на спине черного дракона лопнула с омерзительным звуком. Из трещины не спеша вылез человек в черной одежде. Встав на мигом застывшее крыло дракона, небрежно стряхнул с рукава налипшие на него обрывки мышечных волокон, после чего легко спрыгнул вниз. «Силен, сволочь!» – с невольным уважением в голосе прошептал Тестомес. «Внутри дракона одетым катается, словно в карете, и ни малейшего следа на нем после этого. Мастер, что и говорить!» Между тем Ингард неторопливо приблизился к Хелле. «Ты от кого решила убежать, сучка?» – поинтересовался он. «От того, кому клялась в верности?» «От того, кому, по твоим же словам, теперь принадлежит твое тело, душа и жизнь? Пожалуй, со временем я заберу и то, и другое, и третье. Но думай, что ты еще послужишь мне, словно верная собака, получающая объедки от хозяина». Девушка молчала. Лишь высокая грудь вздымалась и падала, да глаза горели нехорошим огнем. «Какие эмоции?» – презрительно произнес маг. Брезгливо поморщившись, он взял Хеллу за подбородок, измазанный слизью, словно хотел повнимательнее рассмотреть лицо своей добычи, искаженной ненавистью. Лучше бы он этого не делал. Порой победитель, полностью уверенный в своих силах, слегка расслабляется, пленив слабого с виду противника. Но и крыса, загнанная в угол, бросается на своего обидчика, вереща и скали крохотные зубки. Что уж говорить о волчице-оборотне, чьи клыки не в пример страшнее, даже если трансформация только началась. Укус был стремительным. Хелла глубоко вонзила зубы в кисть мага и рванула, раздирая податливую плоть в кровавые лоскуты. Не ожидавший такого, Ингар охнул и отступил назад, зажимая глубокую рану и наскоро творя заклинание заживления. Он давно привык к беспрекословному повиновению тысяч людей, к нереальной мощи, которой давала ему земля. В свое время лишь дюжина сильнейших магов Стоунхенда совместными усилиями смогли изгнать его за пределы графства. Но потом он стал еще сильнее, когда на далеком острове сумел вырвать из великана-мутанта тайну огненной магии. Это была нелегкая битва, которую Ингар выиграл с честью, повергнув на колени жуткое чудовище и заставив его повиноваться. А тут какая-то волчица-оборотень, которую великий маг земли и огня при желании мог убить одним простеньким заклинанием. Кто ж знал, что она рискнет напасть первой? Но она рискнула. При этом ее тело стремительно менялось. Но менялось не так, как это обычно случается с представителями племени хозяев ночи. То, во что превращалась Хелла, было намного крупнее обычного оборотня, раза в три, не меньше. Тело девушки стремительно увеличилось в размерах, одновременно покрываясь огненно-красной шерстью. Но если тело волка пропорционально грациозно, то сейчас уже можно было понять. Смесь магии хозяев ночи и огненного дара Ингара на выходе дала что-то невообразимое. Огромные челюсти с кошмарными зубами были основной частью черепа, напоминая медвежий капкан с крохотными глазами. Из гигантского волчьего тела с гипертрофированной мускулатурой вылезли еще три пары лап, расположенных по бокам и напоминающих гибкие человеческие руки с длиннющими загнутыми когтями. Причем над каждой лапой располагался большой внимательный глаз с вертикальным зрачком, напоминающим огонек свечи. И в дополнение ко всему этому кошмару о десяти конечностях прилагался хвост, длинный, гибкий, словно хлыст, оканчивающийся костяным шипом, вокруг которого хищно шевелились осьминожьи щупальца с присосками. «Огненная мантикора!» – в ужасе прошептал Тестомес. «Вот теперь нам всем точно кранты!» Заклинание заживления подействовало почти мгновенно. Под ногами Ингара образовался небольшой смерчик, дотянувшийся до раны и залепивший ее могильной землей. Но к тому времени на теле мага появилась новая серьезная рана. Вытянув длинную шею, мантикора дважды клацнула еще не до конца сформированными челюстями и вырвала кусок мяса из плеча Ингара. «Она убьет его», – в ужасе прошептал Тестомес, спешно творя руками какое-то заклинание. «Сначала его, а потом нас. Мантикора не знает пощады». Пистолета у снайпера больше не было. Выбросил его стрелок за ненадобностью. От страшного удара по черепу палача последний патрон деформировался вместе с магазином, а пистолет без патронов – это уже не оружие, а лишь обуза. Поэтому оставалось только одно. Снайпер метнулся к краю крыши, тенью соскользнул на землю, выхватил заряженный арбалет из рук замершего в ужасе латника и выстрелил. Урок, преподанный старым вардом, не пропал даром. Хлопнула тетива, и тяжелый болт вонзился в глаз на боку мантикоры. В один из многих. Чудовище дернулось от боли. Пасть, разинутая для того, чтобы снести с плеч голову Ингара, щелкнула в холостую. Это дало магу возможность отступить на пару шагов, зажимая раны и продолжая творить заклинания. «Идиот самонадеянный!» – донесся с крыши полный отчаяния голос Тестомеса. «Не мог заранее подготовиться!» «Типа сам обалденно подготовился!» – проворчал снайпер, отчаянным рывком натягивая тетиву. «Без поясного крюка крайне опасное занятие. И ладонь рассечь запросто можно, и бицепс порвать. Но на эмоциях да на адреналине получилось». Раненая мантикора, получив стальную стрелку в бок, резко развернулась на 180 градусов и жутко зашипела. Ее хвост, словно разъяренная кобра, взвился вверх, прицелился и выстрелил в снайпера костяным шипом. Чертовски сложно уйти от выстрела, если сам вскинул оружие и целишься во врага, уже наполовину выбрав слабину спускового рычага. Человеческий мозг просто не в силах моментально отказаться от одного процесса и переключиться на второй. Такая вот подлая доля секунды. На спуск снайпер все же нажал. И в сторону бросился, осознавая в полете, что никак не успевает уйти от ответного выстрела ужасной твари. Кто ж мог знать, что она так быстро двигается, и что шип у нее на хвосте не просто холодное оружие, а нечто вроде небольшой ракеты, готовой к запуску. Внезапно, словно серый стальной щит, на мгновение заслонил небо. Мелькнул перед глазами и рухнул под ноги, грохоча металлом. И ничего с этим не поделать, потому что мгновение прошло, и все, что должно было произойти, осталось в прошлом. И не вернуть его, даже если очень этого захочешь, и не сказать слов, которые уже не нужны. Завершив перекат, снайпер вышел в стойку на одно колено, бросил громоздкий арбалет, рванул из ножен бритву, скрипнув зубами от бессилия. Потому что уже ничего не исправить. Потому что на земле, зажимая рану на животе, скорчилась Ксилия, а мантикора, пораженная болтом в точку промеж глаз на морде, стоит оглушенная. И понятно, что девушку, заслонившую собой стрелка, уже не спасти. А вот с тварью, которая это сделала, еще предстоит разобраться. Впрочем, добежать до мантикоры снайпер не успел. «Бей!» – пронеслась над кладбищем решительная команда рябого Дирка. Арбалетный залп получился далеко не одновременным. Латники, пораженные увиденным, вышли из ступора не все и не сразу. Но получился. Град стальных стрел застучал по телу мантикоры. Правда, почти все они, ударившись о непробиваемую огненную шкуру, попадали на землю. Но два болта вонзились в глаза на боках твари, а один – в центр кончика хвоста, откуда уже лезло новое костяное жало. Мантикора, визжа от боли и ярости, бросилась вперед. Удары страшных лап разметали стражников, словно игрушечных солдатиков. Кто-то попытался защититься мечом, но без толку. Стальной клинок, встретившись с когтями чудовища, переломился пополам, а его хозяин отлетел в сторону, обильно орошая кровью старые могилы. Плохо, очень плохо, когда на тебя летит многолапая, когтистая, поджарая, мускулистая тварь размером с медведя-переростка, щелкая тираннозаврами челюстями. Кутруп его знает, что делать и как к ней подступиться. Но делать надо, иначе через секунду ты сам будешь втоптан в землю, как тот латник, который только что попался ей на пути. И могилы не потребуется, на то оно и кладбище. Но когда от мантикоры до снайпера оставалось 5 метров, и казалось, что смерть неминуема, пришла помощь. С крыши склепа сорвался небольшой полупрозрачный шар, и с воем полетел по направлению к чудовищу, по пути стремительно увеличиваясь в размерах. Мантикора сориентировалась мгновенно, тормознула, взрыв когтями землю, грациозно отпрыгнула в сторону. Но шар, словно управляемая ракета, сменил направление полета. Впрочем, он и был управляемым. Снайпер краем глаза заметил на крыше склепа фигуры Тестомеса с поднятыми кверху руками, крайне эффектно смотрящуюся на фоне рассветного неба. Шар врезался в морду твари и тут же исчез, что, впрочем, не повлияло на качество магической атаки. Мантикора визжа покатилась по земле, шибая по пути крылатые могильные шпили. Правда, продолжалось это недолго. Гибкое тело быстро справилось с инерцией. Затормозив всеми 10 конечностями, тварь вскочила на ноги, готовая вновь рвать, метать, убивать. Однако раздражала некая странная тяжесть в районе крестца. Мантикора грациозно изогнула длинную шею, пытаясь рассмотреть, что за репей такой она подхватила, пока каталась по кладбищу. Но изучить проблему не успела. Резкая боль в кончике хвоста заставила ее вздрогнуть всем телом и страшно взреветь, так что невольно присели все, кто остался в живых. Увидев, что тварь получила нехилый прямой удар в морду, снайпер не стал дожидаться, пока она придет в себя. Ринулся прямо в тучу пыли, поднятую катящейся мантикорой, и прыгнул метеножом в точку за ухом твари. Какой бы она ни была, вся из себя жуткая и опасная, а смертельные зоны у всех четвероногих примерно одинаково расположены. Даже если у тех четвероногих по 6 когтистых рук, вряд ли это что-то меняет. Прыгнул и промахнулся. В последний момент мантикора изогнулась дугой, будто у нее позвоночник отсутствовал вовсе, и снайперу ничего не оставалось, как ухватиться свободной рукой не за шею, а за основание смертоносного хвоста. Неважный расклад. Сейчас тварь почувствует, что у нее на спине обозначился непредвиденный груз, обернется и все. С ее гибкостью, проворством и богатым арсеналом жить пришельцу из иномирия останется всего ничего. Значит, надо удивить монстра так, чтобы он на время забыл о своих когтях, клыках и неутоленных амбициях. Прямо над головой снайпера нерешительно покачался пучок щупалец, из которого торчал вновь отросший костяной шип. Арбалетный болт, торчащий в его основании, ничуть не помешал почти мгновенной регенерации грозного оружия. Однако, пока мантикора не обернулась, у снайпера в запасе было целое мгновение до того, как шип пронзит его насквозь. А порой мгновение – это очень и очень много. Рискуя попасть рукой под отвратительные присоски, стрелок бросился вперед, схватился за хвост мантикоры и рубанул по нему бритвой ниже своего хвата. Острейшее лезвие легко прошло сквозь тугие мышцы, вследствие чего в руке снайпера оказался возмущенно шевелящийся живой веник из щупалец, который он перевернул и со всей силы вонзил длинный шип в спину чудовища. Тонкий костяной клинок, на удивление, легко вошел в плоть мантикоры, а пока еще живые щупальца тут же инстинктивно прилепились к шкуре. Ближе к хвосту огненная шерсть была намного короче длинного волосяного покрова, покрывавшего стальное тело. Почувствовав жуткую боль, тварь, желая скинуть с себя источник этой боли, со всего размаху долбанулась телом о ближайшее препятствие – стену древнего склепа. Не выдержав удара, старинная постройка согнулась и рухнула, похоронив под собой высохшие кости мертвеца и тела двух латников, которые предпочли вместо битвы отсидеться в безопасном месте. Впрочем, снайпер уже не был на спине мантикоры. Воткнув в спину чудовище костяной наконечник ее собственного хвоста, он тут же спрыгнул на землю и, сгруппировавшись, прокатился под ней на манер перекати поля, гонимого ветром, и при этом чуть не врезался в группу поддержки – Тестомеса, Лиса и Кутруба, успевших соскочить с крыши склепа до того, как она провалилась внутрь. Лис, подхватив с земли чей-то арбалет, вскинул его и выстрелил. С толком ли, нет ли, непонятно. Мантикора вертелась волчком, селись вырвать из крестца шип, похоже, причиняющий ей неслабые страдания. Стреляли и другие латники, после выстрелов со стервенением перезаряжая арбалеты, рискуя сорвать спину. При резком натяжении тетивы поясным крюком травма весьма частая. Но в пылу боя кто ж о таком думает? Это потом, когда уйдет боевой азарт и наступит реакция, все тело болеть будет, стонать на тему, что ж ты, хозяин, со мной делаешь. Но это потом, после боя. Если, конечно, тебе повезет больше, чем твоему товарищу, он тому, который только что перестал биться в агонии и успокоился навеки в луже собственной крови. А тут еще и Ингар немного оклемался, восстановил мясо и кусок кости, откушенной мантикорой. Вернее, землей залепил страшную рану так, что она по форме стала напоминать плечо. Впрочем, на функции руки почти никак не повлияло то, что ее часть теперь слеплена из глины, мелких камешков и травы, торчащей прямо из земляной плоти. Маг медленно двигал руками, будто какую-то сложную объемно-геометрическую фигуру из воздуха лепил. К этой фигуре, вопреки всем законам тяготения, снизу вверх, прямо из-под ног мага, потянулась пыльная струйка. Одна, вторая, десятая. Каждая струя пыли формировала грань фигуры, которая становилась все более видимой и отчетливой. Похоже, мантикора увидела это дело одним из своих оставшихся глаз. Взвыла мерзко, остановилась на мгновение, забыв про шип в нижней чакре, и вдруг, присев, длинно прыгнула, оттолкнувшись от земли всеми своими 10 конечностями. «Мать всех низших и высших!» – ругнулся Тестомес. «Она же...» «Да, мантикора прыгнула туда, куда никто не ожидал. На спину Ингарова черного дракона, замершего в стороне, словно дорогущий могильный памятник из черного камня, прыгнула и тут же нырнула внутрь, по пути легко перекусив мешающее ребро толщиной в руку взрослого мужчины. Следом за ней тут же, чавкая кровавой струей, прямо по воздуху потянулась плоть, мертвая, сорванная с тел погибших латников, и живая, позаимствованная у троих арбалетчиков, случайно оказавшихся неподалеку. Страшное это зрелище, когда человек, охваченный ужасом, мчится со всех ног, стараясь убежать от неминуемой гибели, а за ним, словно широкий длинный алый плащ, развивается по воздуху кровавый шлейф. Потом начинают рваться ремни, стягивающие доспехи, и по направлению дракона летит уже не только кровь, но и волокна мяса, и фрагменты расслоившихся суставов, и мелкие кусочки позвонков. А человек все бежит, не веря, пока не рухнут на землю полупустые латы и не выплеснется разжиженный мозг из оставшейся половинки черепа. В руках Энгара уже почти сформировался желтовато-коричневый многогранник величиной с кулак, когда дракон мощно ударил крыльями и взлетел в воздух. Маг Земли в отчаянии швырнул в рептилию своим незавершенным творением, но дракон, повернув голову, пыхнул огнем. Получилось слабо, язык пламени от силы метров на 10 ударил и потух. Но многограннику хватило. Он только-только начал разворачиваться в воздухе на отдельной плоскости, словно был склеен из бумаги, как струя пламени не только сожгла, сколько просто сбила его на землю. Куда он и упал, развалившись на тусклые бесполезные осколки. «Вот тварь!» – вздохнул Тистамес, глядя вслед удаляющемуся дракону. Черная рептилия летела рывками, периодически заваливаясь на бок, но все-таки летела. Такой алмазный октаэдр загубила. «Это я виноват», – с отчаянием в голосе проговорил Ингар. «Надо было заранее приготовить пару заклинаний». «Надо было», – согласился рябой Дирк, заходя сбоку и приставляя к шее мага кинжал. «А сейчас, господин колдун, пока к вам не вернулась сила, извольте завести руки назад и не дергаться. По вашей милости погибло 2/3 моего отряда, и вы за это ответите». Ингар злобно зыркнул на нового командира латников, но ослушаться не посмел. Действительно, когда даже у самого мощного мага заканчивается его сила, он на некоторое время становится просто обычным человеком. До тех пор, пока хорошо не поест, не выспится и не подготовится морально к новым подвигам. Но снайперу на все это было плевать. Сунув в ножны бритву, он бросился к Силе, голова которой лежала на коленях Лиса. Парень гладил девушку по волосам, а Кутруб в это время осматривал костяной шип, примеряясь, как бы его половчей выдернуть. «Не трогай», – бросил снайпер, опускаясь на колени перед раненой. «Не надо». «Он отравлен?» – непослушными губами спросила девушка. «Я свое тело вообще не чувствую. Я умираю?» Сейчас Ксилия уже лежала расслабившись, будто прилегла отдохнуть. Когда человек умирает, боль часто отступает, освобождая место для той, что навсегда избавляет от страданий. Снайпер закусил губу и кивнул. Глаза щипало. Давно забытое чувство, когда мир становится расплывчатым, когда ты по этой причине можешь пропустить приближение врага и когда тебе нет дела до этого, потому что только сейчас ты осознаешь понемногу, что уже упустил нечто очень важное, может быть, самое важное в твоей жизни. Девчонка заслонила его собой, а он сейчас не мог заслонить ее от той, чье приближение чувствую лучше кого-либо на свете. «Это хорошо, что я умираю», – прошептала Ксилия. «А еще хорошо, что твое лицо наконец зажило. Ты любишь другую, пришелец из иномирья, и никогда бы не полюбил меня. Освободи меня от доспехов». Снайпер достал бритву, одним быстрым движением рассек шип надвое в том месте, где он вошел в подвижное сочленение стальных пластин на уровне пояса, после чего перерезал ремешки, фиксирующие тяжелый доспех. Теперь снять латы не составило большого труда. «Хороший нож», – прошептала девушка, глядя на бритву. «Дай его мне». Нельзя отказывать умирающему в последнем желании. Снайпер сильно сжал веки, пытаясь прогнать предательское жжение под ними, открыл глаза, перевернул нож и протянул его девушке рукояти вперед. «Я много знаю о драконах», – продолжила Ксилия. Дедушка рассказывал, дракону нужно два сердца. Одно свое, второе той, которое любит. Неважно кого, его или кого-то другого. «Для того, чтобы победить, вам нужен дракон. Я хочу помочь тебе, побратим смерти. Я чувствую ее приближение и знаю, что и ты чувствуешь. Так пусть твой друг возьмет мой прощальный подарок тебе». Снайпер не успел остановить ее руку. Бритва легко рассекла окровавленную одежду, грудь, ребра. В последние мгновения у людей иногда просыпаются скрытые резервы организма, особенно если этому способствует сильное переживание. Похоже, сейчас был именно тот случай. Ксилия была воином и прекрасно знала, как работать ножом. Еще два характерных движения клинком. «О, Высшее, что она делает?» – в ужасе прошептал подошедший Тистамес. Рука девушки скользнула в широкий разрез, и вот на ее ладони лежит окровавленное сердце, а в широко раскрытых глазах умирающей снайпер увидел отражение темной фигуры, которая стояла за его спиной. «Быстрее!» – сориентировался Тистамес, подхватывая слабо пульсирующий комок, который вот-вот выпустит из слабеющей руки Ксилии. Лис и охнуть не успел, как второй колдун схватил бритву и одним ударом, вскрыв парню правую часть груди, всунул в нее девичье сердце. Снайпер с усилием оторвал взгляд от широко раскрытых мертвых глаз девушки, в которых отражался длинный коридор и темная знакомая фигура, медленно удаляющаяся вдаль по этому коридору. Все было сделано без него. Смерть унесла с собой душу Ксилии, Тестомес распорядился ее сердцем. Он все сделал правильно, этот практичный колдун, умеющий сохранять трезвость мысли в любых ситуациях. Отчего же так хочется выхватить бритву из рук Итана и вскрыть его ухоженную, тщательно побритую шею от уха до уха? Словно почувствовав что-то, Тестомес невольно отступил на шаг назад, вытер нож о край одежды, неуверенно протянул его хозяину рукояти вперед. Смелый поступок, с учетом состояния снайпера. Но мимолетный порыв уже прошел, и стрелок, забрав бритву, просто сунул ее обратно в ножны. Все сделано без него. Ему осталось только похоронить девушку, которую он и вправду не смог бы полюбить при жизни. Чтобы наполнить сосуд, надо сначала вылить его содержимое или вытряхнуть вон, если оно давно замерзло и превратилось в ледышку. Лис сидел, прислонившись спиной к полуразрушенной стене склепа. Кутруб, что-то пришептывая на своем языке, колдовал над свежей раной на груди парня. У демона получалось неплохо. Лизнет черный коготь длинным узким языком, проведет им по краям раны, сведет их вместе. Глядишь, они приросли друг к другу, оставив на месте разреза толстый розово-синюшный шрам. Парень сидел неподвижно, закрыв глаза и стиснув зубы, чтобы не заорать от жуткой боли. И дело даже не в том, что кутруб порой весьма неаккуратно дергает за рассеченную кожу на груди. Очень больно, когда твое тело, насквозь пропитанной магией, пытается пристроить внутри себя второе сердце, довольно грубо и бестактно подсоединяя его к кровеносной системе. Его можно понять. Это тело, теперь живущее по своим законам, далеким от обычных человеческих. Пока вырванный из чужой груди комок мышц еще не умер и сокращается, нужно успеть любой ценой. И поэтому сухо трещат ребра, словно обугленные ветки в костре, ноют мышцы и вполне ощутимо стонут вены и артерии, который, словно струны на лютне, тянет в нужном направлении незримой магии огня. «Кайоу снова будет дракоуном», – тихо подвывал Кутруб, старательно завершая свою работу. «Кайоу спасает этот мир, станет великим, а кто будет ему служить?» Лис скрипнул зубами. «Да-да, станет великим, спасет мир». В одной старой сказке, которую рассказывал ему в детстве дядька Став, мир спас обезглавленный рыцарь, избавив его от чудовища, после чего умер с чувством выполненного долга. Видимо, все спасатели мира безголовые, если решаются на такое заведомо проигрышное дело. Это лишь в легендах добро побеждает зло. В жизни же все в точности да наоборот. Нет уж, ну их к утрубам, такие сказки. Парень с трудом разлепил спекшиеся губы. «Твою мать!» – горестно прошептал он слова, когда-то услышанные от снайпера. «Неужели все сначала?» «Мать Кайоу была бы довольна таким сыном», – произнес Кутруб, скаля клыки в счастливой, но тем не менее весьма отвратной улыбке. «Правда, а кто не понял, при чем тут его мать? Кайоу знает, что у Кутрубов нет матерей и не может быть. У Кутруба очень-очень редко может быть только Кайоу. Такой Кутруб очень счастлив, как сейчас счастлив, а кто?» Демон бормотал что-то еще, но Лису уже было все равно. Боль в груди немного поутихла, и парню сейчас хотелось просто закрыть глаза и полежать так. И чтоб никто его не трогал, хоть какое-то время. Когда у тебя сначала вырвали сердце, а потом через очень небольшой промежуток времени ставили другое, вполне естественно, что любой организм, даже насквозь пропитанный магией, потребует отдыха. «Спи, мой Кайоу», прошептал Кутруб, проводя когтистой лапой над веками лиса, которые от такого несложного движения немедленно опустились. «Спи! А кто пойдет и поможет побратиму смерти? Его сестра забрала сейчас, у него очень много, слишком много для такого сильного хоума».